Вообще фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» очень вовремя вступил в строй. Его новейшее вооружение позволяет вести надежную охрану транспортных судов, как корабль ПВО и ПЛО. Зенитный ракетный комплекс морского базирования 9-96 «Редут» состоит из 4-8 ячеечных модулей установки вертикального пуска. Всего боезапас насчитывает 32 ЗУР средней и большой дальности 9 метров 96, дальностью стрельбы до 120 км, или 128 ЗУР малой дальности 9 метров 100. Возможно одновременное размещение ВУФ разных ракет для создания эшелонированной обороны. Также имеется морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма», предназначенный для создания сплошной эшелонированной системы противовоздушной обороны надводных кораблей водоизмещением более 500 тонн на дальности до 10 км. Его грозный вид напоминает робота из фантастических фильмов, только вместо рук у него две скорострельные модернизированные шестиствольные 30-миллиметровые автоматические пушки АО-18КД, выплескивающие 10 тысяч выстрелов в минуту с дальностью стрельбы от 200 до 4000 метров и зону поражения по высоте до 3000 метров. А на плечах этого робота размещены транспортно-пусковые контейнеры, запускающие малогабаритные ЗУР 9 метров 340 со «Снайер», точно поражающие цели с дальностью до 10 километров, по высоте 5 километров. Ну и наконец, нельзя не учесть универсальную корабельную артиллерийскую установку А-192 «Армат», калибра 130 мм, способную поражать цели по дальности до 23 километров, по высоте до 18 километров. А вот пусковые установки противокорабельных ракет «Оникс» и противолодочных ракет семейства калибра НК в дополнительной рекламе не нуждаются. Прикроют надежно. Поскольку пропускная способность управляемого феномена по переходу в мир прошлого составляет порядка 15-18 судов в месяц, все морские суда после загрузки незамедлительно отправлялись в путь и переправлялись в мир 1941 года, где скапливались возле безлюдных островов архипелага Франца Иосифа. Конечно, были некоторые проблемы с гражданским персоналом зафрахтованных судов. Небольшая часть моряков отказалась от участия в гуманитарной миссии в 1941 году. Ну что же, это их право. Через ответственных лиц руководству судоходных компаний уже передали настойчивое пожелание Дорогина не применять к этим гражданам негласные меры воздействия и санкций. Поскольку это не создало проблем, на освободившиеся места впору было конкурсы устраивать, так много объявилось желающих. Глава 12. Тем временем на острове Земля Александра кипел аврал. Привычный рутинный ход островной жизни был безжалостно нарушен. Наверное, навсегда. Под разгрузкой постоянно находились либо крупные суда, типа «Севмарпуть», либо меньшие по размеру «Балкеры». Для разгрузки сюда к острову был отбуксирован плавучий кран. Все это предназначалось не только к отправке в открытый мир 1941 года. Открытие феномена весьма поспособствовало ускорению освоения острова в этом мире. Гигантскими шагами расширялся местный поселок. Тут уж точно уместно вспомнить произнесенную Сталиным фразу «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Борис Николаев с дочкой Анной Борисовной, как ее некоторые с недавних пор стали называть, продолжали вдвоем работать, как с исследовательскими научными группами, так и диспетчерами на оборудованной рядом с аэродромом Нагурские площадки для межмировых перемещений. Отдельно, на месте вклинивания скальных пород в море с мыса Мэри Хармсуэрт, была оборудована диспетчерская для осуществления межмировых перемещений морских судов. В обоих случаях их задачей являлась точная координация движений сухопутного и морского транспорта в портальное окно и в обратном направлении, находясь на аналогичных площадках в мире 1941 года. В этой работе все было жестко подчинено графику, который в свою очередь был жестко привязан к распорядку дня Анечки. Тут уж ничего не поделаешь. Ученые не оставляли попыток найти еще одаренных подобно Ане людей, здесь побывали уже сотни кандидатов, в том числе больных аутизмом, но пока все безрезультатно. Учитывая особый статус Анны, к ним даже двоих вооруженных охранников приставили, на которых, впрочем, они никакого внимания не обращали. Кипел аврал и вдали от острова, в Мурманске понятно, почему. Мало того, что собралось здесь великое множество транспортных и военных кораблей, коих не собиралось, наверное, со времен арктических конвоев союзников 76 лет назад, так и город наводнили грузы и волонтеры, помощь которых в разгрузочно-погрузочных работах была неоценима. Также волонтеры занимались расфасовкой продуктов с формированием продуктовых наборов в небольших картонных коробках, в которых закладывались расфасованные крупы, макароны, консервы, сахар, соль, пластиковая литровая бутылка с подсолнечным маслом и ДР. Также волонтеры круглосуточно посменно участвовали в учете постоянно поступающей и отгружаемой продукции и медикаментов. В общем, выполняли колоссальный объем работы. В стране, как и ожидалось, бурлили нешуточные страсти. Отдельные депутаты Государственной Думы чуть ли не взбунтовались, даже попытались процедуру импичмента президента России инициировать. Ну как же такое событие? А с ними, видишь ли, не соизволили даже посоветоваться, и депутаты никоим образом не участвовали в решении судьбы феномена. Все депутатские запросы и прочие их телодвижения заканчивались сухими канцелярскими ответами и пояснениями из администрации президента, правительства или Министерства обороны. Вызов отдельных министров на заседание думских комиссий также не позволил депутатам добиться своего влияния на президента. Теперь пытаются оказать давление через проталкивание в Государственной Думе РФ законопроекта о феномене острова Земля Александры, где старательно, высунув язык, расписали свою компетенцию, с перекосом в свою пользу разграничив ее с полномочиями президента РФ и правительства РФ. Надеются, что преодолеют вето президента. Пока это бесполезно, ибо сторонники президента в Государственной Думе составляют большинство. Это, так сказать, вершина страстей в стране. Что творилось на просторах интернета, страницах и экранах средств массовой информации, можно только вообразить. Если сравнить, то Олимпиада в Сочи на порядок отстала в количестве обсуждения и выглядит на фоне информационного потока домыслов и предположений о феномене, как краткий очерк о вечеринке у какой-нибудь поп-звезды. Правда, к удивлению властей, к митингам, шествиям и забастовкам ситуация не подошла. Похоже, весь народ, наплевав на работу, завис у экранов и клавиатур своих компьютеров. И не только на работу. Отмечено резкое падение спроса на зарубежные туристические путевки. Зато возник практически на ровном месте спрос на арктические туры. Ассоциация туроператоров усиленно лоббирует в правительстве открытие туристических маршрутов в мир 1941 года. Спрос на такие туры, судя по опубликованным опросам населения, просто гигантский. Многие туристы готовы выложить достаточно крупные суммы в оплату тура. Видимо, пляжный и уж тем более космический туризм нервно курит в сторонке, глядя на зарождающуюся новую туриндустрию, межмировой туризм. Мировое сообщество пока пребывает в некотором ступоре. Просто пока не понимают, как поступить с Россией, которая снова поставила в тупик все мировые державы. Усугубляет ситуацию то, что Запад сам собственными руками практически отринул от себя Россию, прервав множество связей с ней. Пока идут кулуарные переговоры по выработке единой позиции, отголоски таких обсуждений, время от времени выливающиеся на страницы западной печати, говорят пока только о достижении соглашения по вопросам отмены экономических санкций. До признания Крыма российским пока не договорились. Ну тут настал золотой век для российской дипломатии, которая абсолютно перестала куда-нибудь спешить и метаться по миру в поисках союзников или партнеров. Просто российская дипломатия вошла в рамки того курса, который был установлен для нее указом президента РФ от 7 мая 2012 года Н-605 о мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также основополагающими доктринальными документами государства, концепцией национальной безопасности, концепцией внешней политики и военной доктриной. В соответствии с указанными документами внешняя политика России и ее дипломатия должна носить прозрачный, предсказуемый и конструктивный характер, направленный на объединение мирового сообщества для решения общих проблем и основывающийся на последовательности и взаимовыгодном прагматизме. Главным ориентиром в работе российской дипломатии должно быть создание благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и поступательного социально-экономического развития страны, что невозможно без твердого отстаивания национальных интересов страны, возможности самостоятельно решать внутренние экономические, политические и социальные задачи, независимо от намерений и позиций других международных факторов. Все заключенные международные договоры и соглашения с 90 по 2000-е годы, касаемые сферы мировой и европейской безопасности, можно смело выкидывать в корзину, ибо они никогда не учитывали национальных интересов страны, а давали лишь повод западным странам оказывать еще большее давление на Россию, нисколько не заботясь при этом об исполнении собственных обязательств и нисколько не считаясь с мнением России. Россия должна перестать быть просителем и несчастной сиротой, о чем было решено на очередном оперативном совещании членов Совета Безопасности РФ. Ранее, в 2015-2016 годах российская внешняя политика уже показала себя в плане отстаивания национальных интересов и прагматичного подхода к международным отношениям, осуществленных без оглядки на мировое сообщество. Это участие Российской Федерации, в том числе военное, в восстановлении целостности сирийского государства. Официальному легитимному правительству Сирии, его союзникам в лице России и Ирана, тогда противостояли боевики различных террористических группировок, которых громко именовали сирийской оппозицией или сирийской свободной армией, которые пользовались полной поддержкой США, Турции и целого ряда арабских нефтяных монархий. После вступления в сирийскую войну Российской Федерации ситуация резко сменилась. Под контроль сирийского правительства после целого ряда удачных военных операций были возвращены крупные города, как Алеппо, и целые регионы. Поднявшаяся по этому поводу в передовых странах Запада истерика говорит о том, что США и подчиненные государства не были готовы к столь быстрому развитию событий. Перед США и другими спонсорами оппозиции замаячила перспектива полного проигрыша партии по уничтожению сирийской государственности, особенно после провала операции по победоносному взятию сирийской столицы Кракки, что вынудило в конце концов летом 2017 года прийти к конструктивному соглашению между всеми сторонами военного конфликта под эгидой ООН, направленного на сохранение государственного строя Сирии, да и на само существование этого независимого государства. Однако историческое значение сирийской войны заключилось в следующем. Ранее, любое государство, получившее от Вашингтона черную метку, могло считать себя заранее уничтоженным, либо напрямую, путем интервенции и оккупации, либо косвенно, через бунт хорошо распропагандированных активистов, плавно превращающихся по мере надобности в террористов или карателей. Теперь же после вступления в игру активного игрока в лице России, в Сирии весь мир наблюдал слом такой тенденции. Государства, получившие за несколько лет пару мешков черных меток от Вашингтона и всей его политической микрофауны, от Могериней вплоть до Порошенко, государства, разодранные на несколько крупных и десятки мелких зон контроля, стоявшие на грани гуманитарных бомбардировок, похороненное уже всеми, было вытянуто союзниками во главе с Россией из совершенно безнадежного положения с возвращением контроля над собственной территорией. Союз с Россией, которая защищает даже от черной метки Вашингтона, стал появляться в политическом сознании десятков политических лидеров разных стран. Это, разумеется, не может означать новое зарождение двуполярного мира, хотя бы потому, что России рулить миром просто не можется и не хочется. Но вот он, каким Запад разговаривал с миром, начинает претерпевать серьезнейшие изменения, происходит глобальное смягчение международных нравов. Одно дело – налетать на относительно беззащитные в технологическом плане страны, и совсем другое – угрожать налетами странам, у которых установлено военно-политическое сотрудничество с Российской Федерацией. Глава 13. Патрулирующий Баренцево море в октябре 1941 года фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков систематически передавал доклады о ситуации на море и прибрежной суше. Патрулирование происходило незаметно для хроноаборигенов благодаря нескольким факторам. Фрегат является типичным кораблем длиннополубачной конструкции, со сплошной надстройкой, выполненной с использованием композитных конструкционных материалов на основе поливинилхлорида и углеродных волокон, которые обеспечивают снижение уровня вторичного радиолокационного поля корабля посредством поглощения и рассеивания радиоволн. Физические поля фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки и использованию композитных конструкционных материалов снижена эффективная поверхность рассеивания корабля, что в свою очередь позволяет понизить его радиолокационную и оптическую заметность. На фрегате установлено трехкоординатное корабельное РЛС обнаружения и целеуказания «Фурка», предназначенное для обнаружения распознавания определения координаты сопровождения воздушных и надводных целей. В ней реализованы новейшие технические решения плоская полуактивная фар на твердотельных передающих модулях, Цифровая обработка сигналов. РЛС всепогодна и может эксплуатироваться в различных климатических зонах. Основные тактико-технические характеристики РЛС-фурки. Зона обзора по дальности до 150 км, зона обзора по азимуту 360 градусов, зона обзора по высоте до 20 км, количество одновременно сопровождаемых целей до 200. Эти тактико-технические характеристики РЛС и использование стелс-технологий позволяют своевременно и незаметно обнаружить посторонних, распознать и сопроводить их. В случае необходимости, установленная на фрегате дизель-газотурбинная энергетическая установка ЦДК схемы общей мощностью 65 тысяч лошадиных сил, состоящая из двух дизель-газотурбинных агрегатов в составе дизельного двигателя мощностью 5200 лошадиных сил и газотурбинного двигателя мощностью 27500 лошадиных сил, работающих через редуктор на вал винта фиксированного шага каждый, может дать скорость хода до 29 узлов. Баренцево море также патрулировал атомный подводный крейсер стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий». Выбор на патрулирование им морских пространств связан не только с необходимостью проведения испытаний твердотопливной баллистической ракеты Р-30 «Булава-30», но и наличием разнообразного современного комплекса следящей аппаратуры под контролем и управлением боевой информационно-управляющей системы «Округ». Это гидроакустическое вооружение МГК-600 «Перт» и «Шамфоров-55», представляющий собой единый комплексированный автоматизированный цифровой ГАК, объединяющий в себе как собственно ГАК, так и все гидроакустические станции малой акустики. По дальности действия 220-230 км и количеству одновременно сопровождаемых гидроакустических целей, не менее 30, данный комплекс превосходит ГАК подводных лодок ВМС США класса «Вирджиния». А прочие характеристики данного подводного крейсера, наличие на корпусе резинового противогидроакустического покрытия и использование активных средств снижения шума, скорость подводного хода до 29 узлов с глубиной погружения до 400 метров, автономностью до 90 суток, делают «Юрий Долгорукий» таким же зрячим и невидимым, как и фрегат. Настоящие разведчики, и очень зубастые. Судя по докладам патрульных, вся разведенная информация по состоянию на 15 октября 1941 года говорит, что местная ситуация не отличается от кальки истории мира 2017 года. За время наблюдения в районе Заполярья крупные боевые корабли Германии и Финляндии не выявлены, как не выявлены их подводные лодки. Это и понятно. Сейчас в самом разгаре одна из самых ожесточенных военных кампаний Второй мировой войны, так называемая «Битва за Атлантику». Идет бескомпромиссная борьба союзников по антигитлеровской коалиции с нацистской Германией и Италией за коммуникации и господство в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях. Страны ОСИ преследовали основную цель, выраженную в нарушении атлантических коммуникаций Великобритании с остальными союзниками дальнюю цель – принудить ее к переговорам и развалить коалицию. Не имея возможности уничтожить военно-морские силы союзников в прямом столкновении, Германия сосредоточилась на их коммуникациях, как в самом слабом звене. Ею применялись крупные надводные корабли, подводные лодки, надводные коммерческие рейдеры, авиация, легкие надводные корабли. Наибольшего успеха добились подводные лодки. На их долю приходится львиная доля потерь союзного тоннажа и до половины потерь боевых кораблей. Начав войну с 57 лодками, в основном малыми прибрежными субмаринами, Германия развернула грандиозную программу строительства подводного флота. Главнокомандующий подводным флотом Кригсмарине Карл Дёнитц разработал тактику группового нападения подводных лодок на конвои судов, известную как тактика волчьих стай. Он же организовал систему снабжения подводных лодок вдали от баз и другие виды обеспечения. Наблюдаемый кораблями-разведчиками из мира 2017 года временный период как раз характеризуется переходом Германии к неограниченной подводной войне и отказу от использования крупных кораблей против атлантических коммуникаций, чему способствовало резкое изменение обстановки на суше, захват Германией новых баз, особенно во Франции, промышленных районов, источников сырья. Пока еще Германией не был открыт арктический театр военных действий. Всего в это время ВМФ Германии в Северной Норвегии имел 5 эсминцев, 3 миноносца, 6 подводных лодок, 1 минный заградитель, 10 сторожевых кораблей, 15 тральщиков, 10 сторожевых катеров, занятых, главным образом, на сопровождении транспортов с рудой и снабжением. Северный флот СССР, расположенный в Баренцевом и Белом море, под командованием Арсения Головко, имел бригаду эскадренных миноносцев двухдивизионного состава, в состав которой входили 7 эсминцев, 15 подводных лодок, сведенных в одну бригаду, 2 торпедных катера, 29 сторожевых кораблей и 35 тральщиков, переоборудованных из рыболовных траулеров, 4 минных заградителя и 2 СКР, бывшие ледокольные пароходы, 26 сторожевых катеров и 30 катерных тральщиков, переоборудованных соответственно из дрифтерботов и мотоботов. Флотская авиация насчитывала всего 116 боевых самолетов, в основном устаревших типов. Советский флот занимался в основном прибрежными операциями. Огневая артиллерийская поддержка войск РК, десантирование, патрулирование, минирование и тролление, охрана и сопровождение грузовых перевозок. Имело место несколько морских боестолкновений. На суше дела также не выбивались из кальки известной истории. На полярном побережье 3 корпуса из состава армии «Армия Норвегия» к настоящему времени провалили свое наступление на Мурманском направлении. 14-я армия частью своих сил при поддержке авиации и артиллерии Северного флота 17 сентября нанесла контрудар, разгромила 3-ю горнострелковую дивизию, отбросив ее остатки за реку Западная Лица, и переломила ход военных действий за оборону города Мурманска в пользу войск Карельского фронта. После этого немецкое командование прекратило наступление на Мурманск. Немцы, не сумев прорвать оборону РККА в районе полуостровов, закрепились на одноименном плато и хребте Муста-Тунтури в 40 километрах в направлении Мурманска, превратив их цитадель с глубоко эшелонированной обороной. Здесь началось длительное, более 3 лет, непрерывное ожесточенное и кровопролитное противостояние без каких-либо фронтальных изменений. Таким образом, проведению морских конвоев с гуманитарными и военными грузами никаких препятствий и угроз не было обнаружено. Осталось только найти способ согласования с руководством СССР самой возможности и пути проведения сухопутной части гуманитарного конвоя. Глава 14. На очередном оперативном совещании постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации под председательством президента России Дорогина главным докладчиком выступал министр обороны России генерал армии Магу. Открыл совещание Владимир Дорогин. Добрый день, коллеги. Всем вам известна повестка дня, поэтому предлагаю сразу перейти к рассмотрению ее вопросов по существу. Слово для доклада предоставляется вам, Сергей Кужугетович. Уважаемый президент, уважаемые члены Совета Безопасности, полный текст моего доклада с приложениями выложен перед вами, который вы можете позднее наиболее подробно изучить. Устно доложусь по существу о следующем. Итак, при планировании гуманитарной миссии в блокадный Ленинград 1941 года в его сухопутной части специалистами Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, штаба Объединенного стратегического командования «Север» была проведена огромная и кропотливая, но тем не менее, оперативная работа по скорейшему изучению и анализу архивных документов и новых данных, поступивших от наших морских и авиаразведчиков, а также новейшей загоризонтальной РЛС. В последних случаях, мы с санкцией Верховного Главнокомандующего, с помощью сил Федерального агентства специального строительства «Спецстрой России» организовали и осуществили специальные работы по строительству и обустройству взлетно-посадочной полосы с мобильным диспетчерским пунктом и монтажу новейшей РЛС. На построенный сверхускоренными темпами аэродром на земле Александра в мире 1941 года были переправлены 2 самолета воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30, являющихся глубокой модификацией пассажирского самолета Ан-24. Предназначенные для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ, воздушной разведки. Специалисты Генерального штаба посчитали это самолет наиболее приемлемым для проведения аэрофотосъемки предполагаемых сухопутных путей гуманитарного конвоя. Работает на высоте 8000 метров, скорость 435-540 км в час, практическая дальность с дополнительным баками, более 1500 км, необходимая длина ВПП до 900 тысяч метров, а главное, на нем установлен комплекс новейшего навигационного оборудования, включая доплеровский измеритель угла сноса и путевой скорости, автомат программного разворота в комплекте с автопилотом, призванные обеспечить безопасное выполнение полетов и днем, и ночью. Также на Ан-30 установлены специализированный комплекс автоматического и полуавтоматического оборудования для аэрофотосъемки. Самолеты оснащены широкоугольным аэрофотоаппаратом, длиннофокусным для плановой съемки, для перспективной съемки с обоих бортов самолета, гиростабилизирующей установкой над передним фотолюком, обеспечивающую с точностью до 15 угловых минут вертикальное положение оси фотообъектива независимо от маневров самолета, а также радиодальномерной системой «Лотос», радиовысотомером и электрометеорографом. Оборудование позволяет качественно проводить сложную аэрофотосъемку в масштабах от 1 часа 3000 минут до 1 часа 200 тысяч минут аппаратами с различными фокусными расстояниями с возможностью обработки фотопленки прямо на борту самолета. Как я упоминал, на Земле Александры также была размещена двухкоординатная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения 29-6 контейнер системы предупреждения о воздушно-космическом нападении, разработанная ОАО научно-производственный комплекс НИИ дальней радиосвязи при участии Правдинского конструкторского бюро завода радиорелейной аппаратуры, производство НПО «Правдинский радиозавод» концерна «Алмаз-Антей», РЛС ГО-29-6 контейнер, под серийным номером 3, предназначалась для отправки на Дальний Восток, но в Генеральном штабе решили совместить ее государственные приемочные испытания с опытно-боевыми и использовать ее в планируемой операции в 1941 году. Она несколько модернизирована, например, сектор обзора увеличен с 180 градусов до 240 градусов. Вкратце ТТХ. В ее работе используется эффект распространения поверхностной пространственной волны в КВ-диапазоне, имеет два антенных поля, передающие и приемные, и два типа решеток, высоко- и низкочастотные, цели РЛС, аэродинамические объекты, дальность обнаружения воздушных целей, более 3000 километров. Аппаратурный комплекс РЛС располагается в транспортабельных контейнерах. Ее использование решит все проблемы раннего обнаружения высотных целей и предупреждения угроз гуманитарному конвою. Отмечу, что все указанные мероприятия были проведены за счет средств федерального бюджета, предназначенные для проведения соответствующих учений и опытовых испытаний. В связи с этим, у Министерства обороны и Генерального штаба есть предложение о проведении испытаний еще одного образца новейшей военной техники, а именно испытания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» на базе Ил-76МД-90А, которому вскоре предстоит заменить в ВВС РФ имеющиеся машины А-50 и А-50У. Перспективный многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета, созданный концерном радиостроения «Вега», в настоящее время по своим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги, позволяющим вести усиленное наблюдение за воздушной, наземной и надводной обстановкой, а его разведывательные возможности позволят обнаруживать новые классы целей, осуществлять наведение самолетов ударной авиации, крылатых ракет и управление ими. Таким образом, испытание в боевых условиях А-100 «Премьер» позволит решить сразу четыре проблемы. Непосредственно само испытание самолета «Друло», совмещение его испытаний с запуском твердотопливных баллистических ракет Р-30 «Булава-30» с атомного подводного крейсера стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий» из подводной позиции, после которого целеуказание и наведение ракет будет производиться с борта А-100. Производство всех указанных испытаний в абсолютной тайне от наших заграничных друзей, обеспечение безопасности гуманитарного конвоя. Для этого необходима санкция Верховного Главнокомандующего и увеличение длины ВПП строящего аэродрома в 1941 году минимум до 1500 метров. Дорогин прервал доклад министра. Хорошо, Сергей Кужугетович. Полагаю, возражающих против таких испытаний в мире 1941 года тут не будет. Вы получите указ о проведении испытаний самолета «Друло» А-100 «Премьер» в особых условиях. Спасибо, Владимир Владимирович. Продолжу. Пунктом назначения морского конвоя несомненно будет морской порт Архангельска. Здесь в наличии имеется действующая портовая инфраструктура. И здесь возможна наиболее безопасная разгрузка гуманитарных грузов. Разгрузка принадлежащих боевому охранению конвоя военной техники и грузов будет осуществлена с бортов больших десантных кораблей в стороне от морского порта, это в целях осуществления мероприятий по сохранению секретности. После обработки всех полученных данных были определены дальнейшие два пути следования с помощью исключительно российского автомобильного транспорта и гусеничной техники и с помощью железнодорожного транспорта СССР. Автомобильный путь определен по маршруту грунтовой дороги Архангельск, Беломорье, Копачево, Брин-Наволок, Самодед, Шеликса, Каргополь, Салза, Белоусово, Мегра, Ашта, Свирстрой, Шамокша, Систрой, Кисельня, Приладожский, Колпино, Ленинград. Его протяженность порядка 1150 километров. Время в пути с учетом остановок для заправки и технического обслуживания около 2 суток. Но тут имеется другая проблема. Если до района поселков Приладожского и Синявина путь свободный, то с этого района до Колпино ведутся активные боевые действия. Более короткий путь с этого района до Ленинграда через Шлиссельбург невозможен, поскольку он находится под оккупацией немецких войск, а преодоление Невы, шириной до 600 метров, крайне небезопасно для нашей тяжелой техники и тоннажа грузов. Ледовое покрытие не выдержит, мостоукладчики не рассчитаны на преодоление таких преград, наведение понтонных мостов также невозможно по причине наличия льда. Железнодорожный путь определен по маршруту Архангельск, Холмогорская Шеликса, Ниндома, Канаша, Шексна, Череповец, Бабаево, Тихвин, Волховстрой, Ленинград. Время в пути тоже ориентировочно около 2 суток. Однако, на подступах к Тихвину и Волхову ведутся активные боевые действия. Участок пути от Волхова до Колпино практически под контролем немецких войск, узловая станция МГА под оккупацией немцев, да и сами железнодорожные пути и мосты здесь разбитые нашими силами вряд ли могут быть восстановлены. Поэтому нашими военными специалистами был предложен следующий вариант проведения гуманитарного конвоя. По запланированному автомобильному маршруту пройдет вся наша техника с грузами до района поселков Приладожские и Синявина. Параллельно пойдут железнодорожные составы с грузами до станции Тихвин или Волховстрой, в зависимости от ситуации на фронте. Далее необходимо проведение военной операции против немецких войск и их союзников по деблокаде Ленинграда по линии Шлиссельбург-Колпино и Волхов, МГА, Колпино с расчисткой пути для прохода автомобильного транспорта. Операцию по прорыву блокады так и так будут проводить войска РККА. Вот и окажем военную помощь советским войскам Ленинградского фронта в проводимой ими 2-й Синявинской наступательной операции и Тихвинской стратегической наступательной операции против сил 16-й немецкой армии группы армий «Север». Характер военной помощи – это нанесение точечных ракетных и авиаударов по разведанным укрепленным опорным пунктам террорист, ХМ, извините, немецкой армии. Вот и проведем боевые испытания ракетного вооружения и авиационной техники. Помимо опорных пунктов ударом будут подвергаться места скопления военной техники, артиллерии войск противника, а также его аэродромы. Для разведки и дачи целеуказаний с наведением на обнаруженные военные объекты противника, помимо использования авиации, предлагается забросить к месту предстоящих боевых действий уже сформированные и экипированные готовые группы специального назначения ГРУ Генерального штаба ВСРФ. Предлагается также использовать в порядке проведения полномасштабных боевых испытаний контейнерный комплекс ракетного оружия ЦЛУПКА, ранее ограниченный в использовании и испытаниях в силу международных соглашений. Как вы знаете, он предназначен для поражения надводных и наземных целей и является модификацией ракетной системы «Калибр». Основным элементом комплекса является универсальный стартовый модуль, исполненный в виде стандартного морского контейнера. В базовый состав входит до 4 универсальных стартовых модулей. Боекомплект 1 универсального стартового модуля комплекса ЦЛУПКА составляет 4 ракеты. В стандартную комплектацию универсального стартового модуля входит система управления стрельбой, пусковая установка вертикального старта, аппаратура боевого управления связи и навигации, системы электропитания, жизнеобеспечения и пожаротушения, а также комплект активно-пассивных систем, позволяющими обнаруживать, идентифицировать, пеленговать и определять координаты цели на расстоянии, превышающем дальность полета ракет с возможностью принятия данных целеуказания от любых береговых, корабельных, авиационных, спутниковых систем и комплексов. Ракета штатной комплектации с боевой частью фугасного действия 3 метра 14 к, помещенная в транспортно-пусковой контейнер, стакан, имеет дальность стрельбы по наземным целям 2600 км. Это не те экспортные варианты ракеты с дальностью всего лишь до 300 км. Сам план предстоящей боевой операции по деблокаде Ленинграда во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта уже подготовлен совместными усилиями Генерального штаба ВСРФ и штаба Объединенного стратегического командования «Север». Он приложен к моему докладу, и вы, товарищи, можете подробно его изучить. После деблокады Ленинграда, в чем я нисколько не сомневаюсь, поскольку именно наличие хорошо укрепленных опорных пунктов позволило немцам удержать позиции в виде выступа к южному побережью Ладожского озера и Шлиссельбургу, дальнейшие действия конвоя будут состоять в следующем. Грузы будут доставляться в Ленинград по дороге через Колпино с мест их выгрузки на станциях Тихвин и Волховстрой, то есть автомобильная и гусеничная транспортная техника не будет возвращаться в Архангельск, а работать по значительно короткому транспортному плечу, что позволит доставить все объемы гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что наша техника будет вывозить из Ленинграда немалое количество гражданских лиц, подлежащих эвакуации, и доставлять их в Тихвин или Волхов, для дальнейшей эвакуации в другие регионы СССР. Соответственно, на этом этапе предстоит значительно большая по объему работа боевого охранения, чем ранее планировалось, поскольку колонны гуманитарного конвоя будут разрознены и растянуты, и действовать будут автономно друг от друга. В связи с чем предлагаю задействовать в операции 2-ю арктическую мотострелковую бригаду, дислоцирующуюся в Ямало-Ненецком автономном округе, 200-ю отдельную арктическую мотострелковую пичингскую ордена Кутузова бригаду и отдельные подразделения 61-й отдельной киркинесской краснознаменной бригады морской пехоты, особенно приданные им зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы. Слово взял Дорогин. Спасибо, Сергей Кужугетович. Предлагаю вам, коллеги, сделать перерыв до завтрашнего дня для обдумывания полученной информации и ознакомления с предоставленными вам документами. На этом все. Товарищи, до завтра. Глава 15. На следующий день, открывая после перерыва оперативное совещание постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации, председательствующий Владимир Дорогин, после приветственных слов, спросил у министра обороны РФ МАГУ: «Сергей Кужугетович, я вот тщательно изучил ваш доклад и не нашел ответа на вопрос о том, каким образом мы будем устанавливать контакт с действующей властью СССР.